А мне плевать, денежки не пахнут. Между прочим, этот князь известен как Большой Волокита. Я опросил тут людей и почитал старые журналы. Он был еще в статусе принца и служил офицером во французской армии, когда увлекся певичкой в Алжире и чуть на ней не женился. Во всяком случае, дочь они родили, и сейчас она числится принцессой Шарлоттой, наследницей дома Гримальди. Ей подобрали мужа из французских аристократов, он помог ей родить наследника по имени Ренье, после чего она с ним развелась. Ну а Луи так и не женился, проводя время то с одной артисткой, то с другой. Вчера мы видели как раз очередную его пассию, из комедии «Франсис». А что, она лет на 20 его младше, вполне себе пара. Так ведь он теперь на тебя глаз положил, дурашка. Смотри, мигом окажешься княгиней Монако. Только вот детишек у тебя не будет, а секс превратится в подаяние. Он старше меня почти на 45 лет, и смотрит как дед на внучку. Вот тут ты обманываешься по-крупному. Любви все возрасты покорны, сказано про таких как раз дедов, алчущих молодой плоти. Хватит фантазировать. Если бы да кабы, во рту росли бы грибы. Не мешай моему развлечению на игорном столе. К тому же я теперь на свои деньги играю. Когда они покинули, наконец, казино, Анжела сказала, позевывая: «Князь пригласил меня посетить завтра его дворец. Тебя он привычно проигнорировал». «Я против этого посещения», — резко сказал Сергей. «Посадит там тебя в подземелье и объявит без вести пропавший. Ты дурак», — покрутила Анжела пальцем у виска. «Кандидатку в жены в темницу не бросают. Плохо ты знаешь историю. Эти герцоги и короли как только не измывались над строптивыми невестами и женами. А что, он уже и о женитьбе заговаривал. Успокойся. Ни слова, ни полслова. Просто похвастаться хочет, павлиний хвост распустить». Глава 15. На что способны аристократы? Во дворец Анжела вошла в 10 утра и к 2 часам еще не вышла. «Ничего», — стиснув зубы, уговаривал себя Сергей. «Просто осталось отобедать». Однако сидеть в отеле он не смог и стал нарезать петли по дворцовой площади, приглядываясь к путям возможного проникновения внутрь. «Если раздобуду шест, то ночью туда легко запрыгну. Зря я что ли целый год с шестовиками тренировался. Тут и рощица маскирующая близко к стене подходит. Ну выйди ты, дура, из ворот, выйди». Но наступила настоящая темнота, и стены дворца осветились по периметру фонарями. 2 солдата на карауле произвели пересменку, заперли ворота и без всякой показухи уселись в своих будочках. Сергей вернулся к автомобилю, доехал до отеля, узнал, что ваша дама еще не вернулась и, насупившись, стал продумывать операцию всерьез. Бамбуковый шест высотой 1,3 метра он выторговал в пожарной части. Черный тренировочный костюм у него был. В вещах Анжелы он нашел трикотажные чулки и один из них преобразовал в маску а-ля Собра, из второго сделал песочный кистень. В багажнике машины нашлась веревка длиной в 5 метров, а в потайной выемке – револьвер-бульдог, купленный специально в дорогу, от грабителей. Еще Серж взял с собой перочинный нож, продумал, как все это на себе пристроить, и решил, что к налету готов. Началось тягостное ожидание, ибо время воров начинается в 2 ночи. Не утерпев, Сергей покинул отель в 1 час, подъехал на самой малой скорости к площади и припарковался в начале той самой рощицы. После чего размялся, надышался, взял шест и стал продвигаться к избранному днем участку стены, между старинными пушками. Метрах в 40 он мощно стартовал, набрал оптимальную скорость, попал шестом удачно в основание стены и взвился вверх, не отпуская шеста и контролируя положение ног. Вот они вознеслись над балюстрадой террасы, он сделал последнее усилие и, описав дугу, прошелестел по веткам растущих на террасе декоративных деревьев и воткнулся ногами в пол террасы. Он, конечно, упал на бок, но шест не выпустил, а поднявшись, проворно втащил его на террасу и положил на пол. Еще он порадовался, что большого шума не произвел. Теперь следовало проникнуть внутрь дворца и отыскать там какого-нибудь слугу. Двери на террасу оказались исправно заперты, однако на этот случай Сергей купил в хазмаге стеклорез. Вырезав прямоугольный кусок стекла возле ручки, он выбил его намотанной на кулак маской, просунул руку в дыру и отжал ручку двери. И вот он внутри просторного длинного коридора, слабо освещенного наружными фонарями. Но только он двинулся по этому коридору, тоже регулярно уставленного катками с растениями, как из какого-то бокового входа в коридор вошел человек с фонариком-жужжалкой, дающим неровный, прыгающий свет. Сергей тотчас встал за фикус и представил себя Человеком-пауком. В 2 метрах от фикуса человек замер и спросил юношеским голосом: «Кто здесь?» «Я», — сказал Костин, моментально вынырнувший с неосвещенной стороны фикуса и оказавшийся за спиной лопуха. «А это мой нож у твоего горла. Выбирай, залить своей кровью здесь весь пол или тихо мирно отвезти меня туда, куда надо». «А куда вам надо?» — вибрируя голосом, спросил слуга. «Ты видел сегодня молодую девушку в компании с герцогом?» «Нет, только слышал о ней. Где она сейчас может быть?» «В покоях его высочества, наверное. Веди меня туда, но не вздумай шуметь. В раз с жизнью простишься, а я себе другого провожатого найду». «Хорошо, я отведу вас». Сергей тотчас захлестнул его горло стянутым с головы чулком и упер под лопатку лезвие, после чего пустил вперед, сказав: «Не жужжи фонариком, здесь достаточно светло». Слуга шел по ниточке, поднялся на 3-й этаж и через несколько шагов шепнул: «Вот спальня князя». «Молодец», — одобрил его Сергей, ударил по голове кистенем, подхватил бесчувственное тело и засунул за очередную катку, после чего нажал на ручку двери, и она открылась внутрь. В слабом свете все тех же фонарей в глаза ему бросилась обширная кровать с балдахином. Стараясь ступать бесшумно, он подошел ближе, приподнял край полога и увидел то, что боялся увидеть: Анжелу, лежащую рядом с князем, и его ногу и руку на ее обнаженном теле. «Сука!» — уже хотел сказать Серж, но что-то в позе Анжелы его насторожило. Он протянул руку, взял ее за плечо, потряс и не ощутил ни малейшего отклика. Взял за лицо, повращал им туда-сюда, опять с тем же результатом. «Так она в отключке», — с некоторым оптимизмом предположил он. «А этот хрен?» Хрен в это время что-то промычал, снял свои конечности с девушки и повернулся на другой бок. Сергей выждал пару минут, подумал, а что если. Зашел с другой стороны кровати, пошарил, нашел платье своей сомнительной подруги, подсунул под нее свои руки, поднял нетяжелое тело и понес к выходу. Через 5 минут он выбрался к той самой двери на террасу, вытащил туда Анжелу и попытался привести ее в чувство самым простым способом – долгим поцелуем в губы. Всасывая в себя ее слюну, он ощутил какой-то странный привкус, но заморачиваться не стал, а дополнил поцелуй активным петтингом. Анжела вдруг слабо зашевелилась и простонала: «Нет, нет, да, да», – зарычал на нее миленок и заменил поцелуй на хлесткие пощечины. «Что вы со мной делаете?» – слабо закричала девушка, но тотчас была заглушена ладонью. «Это я, Анжела», – горячо зашептал ей в ухо Сергей. «Я забрал тебя у князя, и сейчас нам надо спуститься на улицу. Давай, приходи в себя и одевайся». «Я разве раздета?» «Абсолютно. Я нашел только платье, но его достаточно. А где этот мерзкий старик?» «Продолжает спать. Видать, утомился с непривычки. Я ничего не помню. Он дал мне выпить какого-то вина, и я потеряла сознание». «Ну и хорошо. Давай, одевайся. Вот так, вот так. Слаба ты еще, как я погляжу». «Да. Все тело как будто не мое. Здесь высоко. Не очень. Я привяжу тебя к себе на спину и спущусь по веревке. У тебя есть веревка. У меня много чего есть. Я ведь освобождать тебя собрался. И освободил. Какая я дура». В отель Сергей решил не заезжать. В багажник им упрятаны были перед акцией 2 чемодана. Ими и обойдемся. Сейчас главное свалить из этого капкана под названием Принципати де Монако и отъехать от него подальше. Поэтому он даже не дал подруге переодеться, а лишь сунул ей одеяло. Если замерзнет в своем платьишке на голое тело, то укутается. А сам втопил газ до упора. Спустя минут 20-30 он услышал с правой стороны тоненькое подвывание. «Что такое, Анжела? Тебе плохо?» А в ответ получил бурные рыдания. «Да что такое? Объясни. Я-то теперь нечистая». Завыла в голос Анжела. «Он-то точно меня изнасиловал, пока я была без сознания. Это и к бабке не ходи», — подумал Костин, вспомнив, как по-хозяйски князь стиснул ее тети. Но сказал совсем другое. «Он, по-моему, тоже в отключке был. Отвернулся от тебя и храпел в сторонку». «Нет, эта тварь в меня засовывала свой пенис. Я помню вроде бы, что сопротивлялась, но он меня изнасиловал». «Что ты могла там помнить? Я еле тебя разбудил, чуть тоже не изнасиловал. Но ты лучше скажи, что он тебе предлагал сначала?» «Сначала показывал мне дворец, мы почти все комнаты и службы обошли. Потом предложил выйти за него замуж. Сулил горы золотые и счастье несусветное. Но я вспомнила твои слова и сразу его пресекла. Стала просить, а потом требовать, чтобы он выпустил меня наружу. В конце концов расплакалась, и он подсунул мне это пойло. Сказал, что оно очень успокаивает. Вот что я тебе скажу, моя дорогая. Женщинам в этом мире жить сложнее, чем мужчинам, а красивым и эффектным девам сложнее во сто крат. Всякий мужчина при виде красотки в какой-то степени возбуждается и начинает черти что фантазировать. Если же случай ему подвернется, то может совратить или даже изнасиловать. Яркий пример. Поведение солдат при штурме крепости или мусульман во время армянских погромов. И ты тоже таков. Я стараюсь жить цивилизованно. Но тебя, например, при каждом удобном случае с удовольствием насилую. Точно. Ты тоже такой, вы все такие. Те-те-те-те. Машери, мажели. Сдай обратно. У нас это всего лишь разновидность сексуальной игры. Ощути разницу. Ты точно так же готов играть с первой встречной. А вот и нет. Ни одной кроме тебя в своей жизни не припомню. А в России? С этими разнузданными комсомолками. Эх, вздохнул Сашка Сергей. Посмотрела бы ты на тех самых комсомолок, и они на тебя. Думаешь, кто кому позавидует? Они мне, без тени сомнения. Правда, смотреть им на тебя в таком разобранном виде я не дам. Извольте прийти в себя, мадмуазель Берти. Как я могу прийти в себя в этом тесном кабриолете? Нет, надо срочно пнуть дирекцию Делани Бельвиль. Продажи их роскошных машин наверняка увеличились, а они мне голову морочат. Глава 16. Визит кадета. В Париже спевшаяся парочка вновь окунулась в суматошную столичную жизнь, приносящую смачные дивиденды. Так ведь это то, что надо. Таково было их общее мнение. Вдруг как-то вечером зазвонил телефон и богато модулированный мужской голос спросил по-русски. «Могу я поговорить с Сергеем Костиным?» В голове у попаданца будто колокол прогремел. А вдруг это тоже гость из будущего? Кто-то бригаду здесь собирает против Гитлера, а губы и язык его уже лепетали. Это я. Вы кто? Я тоже беглец из России, только уже давнишний. Моя фамилия Белозерский, имя Глеб. Здесь я подвязаюсь в журналистах и потому каждый новый соотечественник представляет для меня интерес. Тем более вы. Совсем молодой, активный, целеустремленный. Позвольте нанести вам визит. А, это просто эмигрант и не дай бог замшелый. Впрочем, голос у него человека вменяемого. Пусть приходит, тем более, что русских я здесь еще толком не видел. И ответил, я вообще-то целыми днями занят. Если только вы придете завтра в это же время. Мне это подходит, резко закруглился абонент. До завтра, господин Костин. Кто это был? И почему вы говорили по-русски? Спросила бдительная Анжела. Компатриот, белогвардеец, наверное. Завтра ты его увидишь. Зачем встречаться с незнакомым человеком у себя дома? Для этого есть кафе. Русские компатриоты, очень радушные люди, милые. Хочешь обаять русского, пригласи его домой. Зачем тебе его так уж обхаживать? На всякий случай. Белогвардейцев сильно обидели большевики и теперь они всегда готовы отплатить тем же. Но ты ведь не большевик. Вот это завтра и будет выяснять внезапный визитер. Так я почему-то думаю. Следующим днем настроение Сергея было хуже некуда, и он даже был вынужден отменить фотосессию в доме моды «Эрмес», как не упрашивали его портной и фотограф. Домой он соответственно вернулся рано, по дороге накупил в киосках с десяток русских газет, стал их проглядывать и наткнулся таки на статью Белозерского в газете «Последние новости» под редакцией Милюкова. Тема статьи была злободневной, а тон вполне симпатичным, стремящимся к объективности. Не то что в Галлиполийском вестнике, где франкистов называли продолжателями белого дела и призывали бывших вояк вступать в русский легион в Испании. Сердце у Сергея стало успокаиваться. Вскоре появилась Анжела и начала хлопотать по хозяйству. Готовить курицу-гриль, несколько видов салатов и поругивать вполголоса дролю, пригласил гостя он, а горбатиться теперь должна она. Чем ты-то собирался его угощать? На что Сергей запустил руку в стол и вытащил давно ждавшую своего часа бутылку камю, после чего стал резать лимон и посыпать дольки сахаром. Гость явился в точно назначенное время. «Вы, Глеб, явно из аристократов», — сказал ему комплимент Костин, вводя в гостиную столовую. «Явились тика в тику, как договаривались. И простите, сразу спрошу, вы ведь не служили в Белой армии. Возраст у вас неподходящий. Как раз служил, только юнкером и только в Крыму. А старше я вас на 12 лет, я узнавал. Но простите, Я должен поздороваться с вашей наперсницей. Бонжур, мадмуазель Берти. Перешел на французский язык журналист. Даже кухонный фартук вам очень к лицу. Кстати, ваше фото из Воудж висит у меня дома, правда, в детской комнате. 12-летняя дочь отнесла вас к своим идолам. Я очень польщена, сказала Анжела и зарумянилась. Жаль, что мы не догадались прихватить фотографии с Каннского пляжа, сказал невозмутимо Сергей, после чего Анжела зарумянилась еще больше, но тотчас подняла возмущенно голову, метнула в насмешника убийственный взгляд и отвернулась к духовке. А россы уже разместились за столом, и Сергей разлил по рюмкам первые порции лучшего стимулятора к откровениям. «Будем знакомы», — сказал он, вздернул рюмку в знак приветствия, выцедил коньяк и закусил долькой лимона с сахаром. «Будем», — поддержал моложавый Глеб, повторил его манипуляции и сказал. «Закусывать коньяк лимоном с сахаром придумал наш бедный император. Удивительно, но эта привычка прижилась как в нашей эмигрантской среде, так, видимо, и у вас, в советской. Французам же она совершенно не присуща. С двух сторон мы их можем приохотить», — меланхолично сказал Серж Кастен, после чего оба собутыльника дружно рассмеялись. «Спешу приступить к своим вопросам», — сказал Белозерский и посерьезнел. «В общих чертах я знаю вашу историю, читал в Матен. Вы процветаете здесь, но, судя по всему, неплохо жили и там. Или я совсем ничего не понимаю в людях? У меня были счастливые детство и юность», — признал Сергей. «Но в одночасье все рухнуло. Отца услали на Колыму, а меня вычистили из комсомола, из спорта, из МГУ. Предложили влачить жалкое существование с клеймом сына врага народа. Вычистили. Какое жуткое слово. Как будто стерли резинкой из тетради. Именно так. Но коммунисты же меня учили, что в любой ситуации сдаваться не надо. Я и не сдался. Что вы можете сказать о новом, молодом поколении русских людей? Оно уверено, что живет в лучшей стране мира. СССР, это звучит гордо. Читали стихи о советском паспорте Маяковского? Читал. Криво усмехнулся бывший юнкер. Мощно написано. Вот только в 36 лет автор застрелился. Нас, старших школьников, это тоже поразило. Потом, в студенчестве, я услышал о каком-то любовном треугольнике, но не поверил в эту чушь. Хочется думать, что это была реакция на борьбу за власть, которая охватила партийную верхушку. А она все разгорается. 2 месяца назад расстреляли Зиновьева и Каменева, подтвердил Белозерский. На очереди, видимо, Бухарин и Рыков. Странно, что военную элиту, возвращенную Троцким, пока не трогают. Перестреляют, равнодушно сказал Сергей. Еще Д'Антон перед смертью прозрел и сказал, что революция пожирает своих детей. Сожрет и этих. Что же будет потом? Оживился Глеб. Единоличное правление грузина Сталина, подобное правлению корсиканца Наполеона. Откуда мне знать? Пожал плечом Серж Костин. Пусть грызутся как пауки в банке или крысы в бочке. У крыс как раз вырастает крысиный король, диктатор. Но каждого диктатора народ свергает, хотя бы после его смерти. Таков удел нелегитимного правителя. Может, это и хорошо, сказал вдруг Костин. В Европе вызревает война. Примеры из прошлого доказывают нам, что народы, предводимые диктаторами, в войнах побеждают чаще. И вот в Италии и Германии к власти пришли как раз они и удивительным образом возродили разрушенную кризисом экономику и вселили у населения веру в будущее и даже в свою исключительность. К этому вскоре придет Испания под командой Франко, а Япония давно такая и готова уже громить Китай. Зато в демократической Франции власть меняется каждые полгода, куром на смех. Может ли она победить под таким руководством агрессивную Германию? Над французами мы тоже давно посмеиваемся, соткровенничал посланец Милюкова. Как они умудряются при своей безалаберности в нужный момент концентрироваться и побеждать? Чудом, ухмыльнулся Сергей. Они ведь истые католики. Соберутся в соборах, попросят защиты у Бога и дальше с верой, что Бог за них, идут громить супостатов. Образно выражаетесь, Сергей, чувствуется филологическое образование. Кто вам, кстати, преподавал в МГУ? Ага, колоть меня вздумал. А я к этому давно готов. Порадовался за себя Костин и ответил, вспоминая портреты академиков и древних профессоров, висевшие на кафедре. Многие, в том числе академик Покровский, профессор Соболевский. Но в более тесном контакте мы были с доцентом Поповым Александром Николаевичем. Господа, Вдруг вошла и сказала по-русски успевшая переодеться Анжела и продолжила по-французски. «Прошу не побрезговать моей стряпней. Я очень старалась». Основным результатом состоявшихся посиделок стала приязнь, возникшая между Глебом Белозерским и Сергеем Костиным, а также примкнувшей к ним Анжеликой Бертье. В поздней фазе общения изрядно опьяневший потомок боковой ветви князей Белозерских в основном обращался к ней, но при этом хвалил Костина. «Вам очень повезло с милым другом, Анжела. Я давно не встречал такого обаятельного и образованного русского юношу. А как он воссоздал картину будущей войны с немцами? Прямо хочется верить, что так все и будет. Хотя это же кошмар, что будет». На выходе он встрепенулся, коротко поклонился и сказал: «Умоляю, вы непременно должны побывать у меня в гостях. Адрес простой. Пасси, Рю Ренуар, дом 5. А там меня всякая собака знает». Следующим вечером Белозерский позвонил и подтвердил свое приглашение. Договорились встретиться в пятницу вечером. Анжела, как всегда, нервничала, не зная, что надеть, и тогда Сергей сам подобрал ей ансамбль. Темно-синий тонкий пуловер под горло в сочетании со строгой прямой юбкой. Сейчас ноябрь, надо беречься сквозняков. К тому же посмотри в зеркало, какая аппетитная конфетка получилась. Сам одел обычную пиджачную пару, но... конечно, от кутюр. После чего облачились в верхнюю одежду и спустились к новенькому Делане Бельвилю. Дом в Пассе оказался вполне приличным, хотя и с признаками обветшания. Квартира по текущим временам тоже достаточно просторна, хотя дочь и десятилетний сынишка растут и вскоре их надо будет разделять. Увидев Наталью Николаевну, жену Белозерского, Сергей искренне ему позавидовал. Достаются же кому-то такие милые, интеллигентные женщины. Не то что это неуравновешенная мадмуазель Бертье. Впрочем, дети Глеба и Натальи так явно не считали и стали есть глазами сошедшую с неба звезду. Мировых проблем в этот вечер они с Глебом не обсуждали и вообще предоставили инициативу общения женщинам. А у тех нашлось много тем для разговоров. Современные моды, новости театра, но более кино, а также различные светские сплетни. Анжела при этом часто апеллировала к Сержу, а Наталья Николаевна подключала мужа. «Кто у нас журналист? Выскажи свое профессиональное мнение». Робкая попытка Белозерской поговорить на литературные темы не встретила понимания у мадмуазель Бертье, зато по современным художникам она с удовольствием проехалась. «И что так носится с этим Дали? Мы с Сержем были на его выставке, переехавшей в Париж из Лондона. Это же ужас! Бредовые фантазии шизофреника». Текучие блинообразные часы, внутриматочные капризы, волосатые комнаты. А где-то еще есть картина «Великий мастурбатор». Что же там-то изображено? Лицо Дали, обращенное вниз, оповестил Глеб. Оно же, подобие коровы с женским лицом, уткнувшимся в трусы стоящего мужичка. На мой взгляд, ничего эротического. Рисовальщик Дали неплохой, высказалась и Наталья Николаевна. А главное, он заглянул в дебри души человеческой и нас туда впустил. Это завораживает. Поэтому на его картины возник ажиотажный спрос, мечта каждого современного художника. Вспомните судьбу Модильяни. Рисовал много, умер в нищете, а теперь владельцы его картин наживают состояние на перепродаже. А что это за гола, которую Дали рисует на многих своих картинах? Живо спросила Анжела. Это наша русская авантюристка по фамилии Дьяконова, пояснил журналист, которая вышла замуж за поэта Поля Эльвара. Потом привела к нему в дом художника Макса Эрнста и они стали жить втроем. А в 40 лет она влюбила в себя полубезумного 30-летнего Дали. Вот стерва. Восхищенно среагировала Анжела. Умеет держать нос по ветру. Глава 17. За что греки не взлюбили Елену Прекрасную. В конце вечера чита Белозерских попеняла Сержу и Анжеле за их игнорирование театров и настояла на совместном посещении популярного театра «Атени», где с прошлого года идет занятная пьеса «Жираду Троянской войны не будет». Накануне спектакля Сергей прозондировал знания Анжелы об этой знаменитой войне, похихикал в душе и стал рассказывать бедной девушке о ее перипетиях и персоналиях. Эта Елена вправду была так красива. Усомнилась в конце его рассказа тоже вполне себе прекрасная подруга. И мы завтра увидим это воплощение женского совершенства. Наверное, увидим, пожал плечами ментор. Если режиссер не словчит, надевший на нее какую-нибудь вуаль, а мы их освестим. Возмутилась выросшая явно в предместье дева. Это как в кулинарии. Ты купил торт с вишенкой, а ее на нем не обнаружил. Театр теней оказался совсем недалеко от оперы, куда Сержа и Анжелу однажды занесло. В прежней России Сергею было совсем не до таких развлечений, но здесь все господа и дамы таскаются в оперу словно по расписанию, сходили и они. Представляли тоску, причем на итальянском языке. Оба юниора втихомолку зевали и в перерыве просто ринулись в гардероб. Как бы и теперь не случилось чего-то подобного, затосковал бывший мажор. Глеб и Наталья Николаевна выглядели безукоризненно. Черное бархатное платье под горло с ниткой жемчуга оповещало, что интеллигентная женщина перевоплотилась в аристократическую даму. Ну а фрак Белозерского, хоть и был сшит лет 10 назад, но выглядел совсем как новый. Анжела предстала во всем блеске в своем расклиненном к подолу переливчатом платье в черно-бордовых тонах, а Сергей только что сшил фрак у Эрмеса. Места у них были отличные благодаря разветвленным и прихотливым уже связям Сержа Костина. Глеб пытался сунуть ему деньги, но встретил такой яростный взгляд, что стушевался. И вот занавес раздвинулся, и зрители увидели на сцене двух резко непохожих гречанок. В желтом, веселеньком хитоне и в черном, траурном. Они тотчас заспорили, и стало ясно, что дама в желтом является Андромахой, женой Гектора, военачальника Трои, а дама в черном – Кассандра, его незамужняя сестра, по призванию прорицательница. «Ты видишь на горизонте корабли ахейцев?» – вопрошает Кассандра. «Они явились за этой дурой, женой Менелая. И будь уверена, они будут ее не выпрашивать, а возьмут грубой силой, с убийством многих троянцев и прежде всего Париса. Гектор этого не допустит», – истово отвечает Андромаха. «Он пообещал мне, отправляясь в поход на варваров, что эта война в его жизни будет последней, и ворота Ариса в Трое будут отныне закрыты. А я привыкла верить своему мужу, чтобы эти глупцы, полагающие, что мир принадлежит им, перестали навсегда воевать. А чем тогда они будут хвастать друг перед другом? Где будут добывать юных рабынь для своих оргий? А также экзотические украшения для капризных жен? А также тружеников для полевых и прочих работ? Нет, война для мужчин, мать родна. Самое желанное занятие на свете. Я слышу, как открываются ворота в город. Гектор с войском вернулся и уже спешит ко мне. Встрепенулась Андромаха. Сейчас у него все доподлинно узнаем. И вот на сцене появляется мощный воин в облачении гоплита. Андромаха счастливо виснет у него на плечах, а он снимает шлем, являет взором вполне симпатичное безбородое и безусое лицо и говорит: «Я весь пропах потом, Андрочка. Держись пока от меня подальше. Тогда скажи мне, муж мой, ты видел флотилию ахейцев под стенами нашего города? Они грозятся войной. Что сделаешь ты, чтобы ее предотвратить? Как обещал мне не так давно, они наверняка пришлют сначала переговорщика, и это будет хитроумный Улисс. Мне уже приходилось с ним говорить и спорить, и я уверен, он тоже будет стремиться решить ссору миром. Но примет ли Менелай назад обещанную жену?» — резко спрашивает Кассандра. «Да и Парис может упереться и не отдать Елену, хоть страсть у них уже в прошлом. А вот мы сейчас у него и спросим. Позвать сюда Париса», — командует Гектор. Является миловидный, но внутри испуганный Парис и с готовностью отвечает на вопросы всесильного старшего брата. Выясняется, что Парис похитил Елену в море во время купания, а значит, не обесчестил землю Эллады. Домогательству подверглось только тело Елены, а это существенно меньший грех. «Но где доказательства, что вы вообще были с ней близки?» — спрашивает с ухмылкой Гектор. «Она от тебя не понесла, а найти иной след мужчины в женщине весьма сложно. Будем на этом и стоять на предстоящих переговорах». «Но брат мой», — осмелился возражать Парис, — «пока тебя не было, Елена успела стать всеобщей любимицей втрое. Когда она идет купаться в море, старцы лезут на крепостные стены, чтобы полюбоваться ее бесподобной красотой, а молодые люди крадутся следом и прячутся в прибрежных кустах. Все поэты описывают на разные лады ее прекрасные черты, а один, особо настырный по имени Демокос, слагает в ее честь гимны, уподобляя божеству. Ученый-геометр утверждает, что троянский пейзаж обрел совершенную законченность только с появлением Елены. Одни женщины глухо ропщут. Гекуба утверждает, что любить блондинок не патриотично, а Андромаха призывает мужчин прекратить пялиться на спартанку и вспомнить о радостях охоты в лесах Троады. «Придется спросить и виновницу теперешней сумятицы», — решает Гектор. «Пригласите ко мне Елену». И вот она входит на сцену. Изящная блонда в белоснежном хитоне. Ее обнаженные руки находятся в постоянном движении, впрочем, как и крутые, соблазнительные бедра, выписывающие то четверки, то восьмерки. Анжела впилась в нее взглядом, пытаясь, видимо, найти недостатки, но вернулась без слов в глубину кресла. Гектор же спросил: «Ты видишь многочисленные челны на море? Это ахейцы собрали всех своих данников, биотийцев, фессалийцев, эолийцев и даже ионийцев, для того, чтобы устрашить нас и заставить вернуть тебя твоему бывшему мужу. Отвечай, хочешь ты вернуться в Спарту, к Менелаю?» «У меня есть от природы замечательное свойство», — издалека стала отвечать Елена. «Я вижу людей внутренним взором, а также их ближайшее будущее. Так вот, Менелая мне никогда не удавалось толком разглядеть. Зато когда передо мной явился Парис, то засиял как мраморная статуя бога, и я увидела его уплывающего в Трою вместе со мной. Правда, в последнее время я стала видеть его хуже, да и себя рядом с ним не вижу. Так это хорошо», — заулыбался Гектор. «Значит, мы можем тебя вернуть». «Нет, рядом с Менелаем себя я тоже не вижу. Зато очень хорошо вижу юного Трейла, одного из ваших. А битву смертельную у стен Трои ты видишь. Париса, влекомого по земле колесницей, видишь. Самого не вижу, но перстень его на пальце убитого вроде бы узнаю. Да я сам тебя убью», — кричит разъяренный Гектор. «Устроить войну ради обладания одной единственной девкой. Уйди с глаз моих долой». Тем временем к Гектору пришли жрецы, которые только что гадали на внутренностях животных. Так вот, внутренности запрещают закрывать ворота Ариса. Пришедший с ними Демокос пеняет военачальнику, что в гимне Трои не нашлось места воинам, а воспеваются только радости землепашцев, а Геометр утверждает, что троянцам надо научиться оскорблять своих врагов. Гекуба тотчас обрушивается на обоих, сравнивая войну со зловонным обезьяньим задом. Масла в огонь подлил законовед Бузерис, который обеспокоен страшным оскорблением. Ахейцы подняли флаги на корме своих кораблей. Значит, троянцы должны сами объявить спартанцам войну. «Вот что, законник», — мрачно сказал Гектор. «Напряги свой мозг, иначе мигом окажешься в каменном мешке. Ну, если ты так поставил вопрос, можно трактовать эти флаги как дань уважения мореплавателей к земледельцам. Да, ахейцы явно нас побаиваются. Благодарю, Бузерис, честь Трои спасена. А что это там за рев труп? Ахейцы выслали к нам посла, Улисса», — сообщает гонец. «Вот и хорошо», — ухмыляется Гектор. На сцене появляется делегация Спарты и в ее составе подвыпивший Аякс. Он лезет вперед Улисса, поносит Гектора и наносит ему пощечину. Демокос вопиет, и тут Гектор дает пощечину поэту. Аякс немедленно восхищается Гектором и обещает уладить все недоразумения. В переговоры вступает наконец Улисс и страшно удивляется заявлению Гектора, что Парис пальцем к Елене не прикоснулся. «Поздравляю», — говорит он, — «теперь мы будем знать, что сыновья прямо ничего не стоят как мужчины». Все троянцы заорали, и один из матросов расписывает в подробностях, чем Парис и Елена занимались на корабле. На этот раз рев раздается в толпе спартанцев, и тут с неба спускается богиня Ирида, возвещая волю старших богов. Увы, они не нашли общего мнения. Афродита приказывает не разлучать Елену с Парисом, иначе будет война. Афина Паллада велит разлучить, иначе не миновать войны. Ну а Зевс-громовержец требует разлучить, не разлучая. Гектор и Улисс прогоняют всех и решают вопрос с глазу на глаз. Улисс согласен, что воевать из-за бабы – дело последнее. Но может быть, дело вовсе не в ней. Это рок свел ахейцев и троянцев в битве за проливы. «Но мы согласны предоставить вам свободу мореплавания», — говорит облегченно Гектор. «Тогда я заберу Елену», — хитро улыбается Улисс. «Вот только путь от ворот Трои до корабля не так и близок. Кто знает, что с ней произойдет за несколько минут». Гектор остается один, и вдруг на сцену выбегает Андромаха, за которой гонится пьяный Аякс с требованием о поцелуе. Взбешенный Гектор замахивается копьем, и тут на свою беду прибегает Демокос с воплем, что Елену забирают. Гектор пронзает осточертевшего тупицу, но тот успевает крикнуть: «Я убит из-за Аякса! Бей ахейцев!» Толпа гневных троянцев бросается к воротам Ариса и с усилием отворяет их. В проеме их видна Елена, которая целуется с Троилом. Ну а Кассандра возвещает, что романтическая поэзия Трои умерла, настало время воинственных поэтов Греции. «Мне было интересно», — призналась Анжела на пути домой. «А еще интересно, где они берут таких артисток? Она ведь и правда безукоризненная красавица». Глава 18. Отель «Эрмитаж». Милюков так и не соизволил непосредственно познакомиться с представителем нового поколения россов, зато президент Франции в очередной раз пригласил спортивную чету. На этот раз в Шамоне, на горнолыжный курорт. Сергей подозревал, что подлинным инициатором приглашения был Жан Либрин, не теряющий надежды совратить Анжелу Берти. Вот и посмотрим, как глубоко завязли коготки девы в обаятельной ауре Сержа Костына. Надо сказать, полным чайником в горных спусках Сергей не был, хотя предпочитал кататься на сноуборде. Лыжи тоже освоил на минимуме, но на борде в Крылатском мальчишкой просто летал. Только разве могут сделать здесь и сейчас хорошую доску? А может могут, хотя бы сносную. Ясенево-еловую основу достать не проблема, стальные канты и резиновые прокладки тоже, а ламинатные слои можно сделать из обыкновенной фанеры. Вот скользяк из полиэтилена сейчас ни за какие деньги не достанешь. Промышленность его еще не производит. Но что, если подбить доску шелком? Давно известный скользящий материал. Только его желательно наклеивать на мягкую подстилку типа войлока. Будет быстро изнашиваться. Значит, надо иметь запасные покрытия. Во всяком случае стоит попробовать. Тем более, что до поездки на курорт еще есть 2 недели. Эти 2 недели Костин крутился как электровеник. Были задействованы мастера-краснодеревщики, истрачено немало денег, но результат его порадовал. Получилась почти стандартная доска, только как она поедет по снегу. Его, кстати, уже и в Париже достаточно. По крайней мере, на западном склоне Булонского леса. Чем тебе не Крылатское? Нашлась в том лесу и достаточно широкая просека, спускающаяся к сене. Серега вышел из машины, вдел ботинки в крепление, поелозил на доске и плавно поехал вниз, вспоминая подзабытую технику. Вот одна петля, вторая, а вот и скорость уже приличная. Да этот борт практически не отличается от обычного. Эх, красота! Тут он вовремя тормознулся, взвалил доску на плечи и пошел вверх, широко улыбаясь. В этот раз Серж и Анжела рисковать не стали и поехали на курорт как все люди, поездом. Впрочем, французские и швейцарские погранцы были предельно вежливы и проблем путешествующим не доставили. Первым объектом, увиденным ими по выходе с поезда, стал грандиозный скально-снежный Монблан, который в вагонное окно никак не влезал. Обернувшись в другую сторону, они увидели живописный городок, широко раскинувший коттеджи, шале и целые дворцы на склонах и взгорках речной долины. Как же здесь разыскать шале «Эрмитаж», где поселился президент с домочадцами? Спросил в пространство Серж. О, мсье, нарисовался как чертик из коробочки Верзила в живописной Дохе. Я мигом домчу вас туда. Всего за 5 франков. Садитесь в мой боб и чемоданы складывайте. Ты собрался сам толкать эти сани? Спросила Анжела. А что такого? Дело привычное. Только в конце придется поупираться. Там подъем пойдет. А что у них за название странное? Боб. Так их английский турист придумал. Но здесь, в Альпах. Соединил доской 2 санок в одни и катал свою компанию с гор. А чтобы санки быстрее ехали на пологих участках, их раскачивали из стороны в сторону. Вабл по-английски, вспомнил слово Сергей. А вы, значит, его в боб переделали. Вы только на свет появились, что ли? Удивился абориген. Бобслей включен в программу зимних олимпийских игр и впервые был как раз у нас, в Шамоне. Победили абсолютные новички из 2-й команды Швейцарии. Их сани были шире и вели себя на трассе устойчивее. А первая швейцарская команда перевернулась. Никто не погиб? Спросил Сергей. Нет, только поушибались все. Наши же пентюхи 4-ми остались. Шале оказалось в километре от вокзала, на приличном взгорке, но Антуан хорошо разогнался и остановился естественным образом как раз перед входом. Почти сразу из дверей отеля вышли 2 ливрейных, взяли чемоданы и привели гостей к стойке портье. Высокого, седовласого, корректного.